трепетный овал, кисть мою едва держал. В лунном свете окон зала день чудесный я предстала. Зной моей мечты и стон твоей любви, трепет твоей души, и мне не веришь ты. Зной моей мечты и стон твоей любви, трепет твоей души, и мне не веришь ты. Стройный стан белее снега, страстью охватила нега. Две твои розы милых, что я отдохнуть не в силах. Дай мне руку, чтоб ласкать, видеть и целовать. Слышу нежное дыхание глаз твоих, очарование. Зной моей мечты и стон твоей любви, трепет твоей души, и мне не веришь ты. Зной моей мечты и стон твоей любви, трепет твоей души, и мне не веришь ты. Лунный свет поможет мне долго помнить о тебе. Нежный